Глава 6. Собеседование. Возвращение в офис DataStream Solutions после визита в Неиначе было похоже на возвращение из космоса на Землю. После той атмосферы тайны, значимости и почти фантастических перспектив, которые обрисовал Орлов, привычная офисная обстановка, гул компьютеров, запах кофе, деловитая суета коллег – казалось какой-то ненастоящей, почти картонной. Как будто я смотрел на это все со стороны, через толстое стекло. Влад встретил меня у входа в свой кабинет с нетерпеливым выражением на лице. «Ну что, Стаханов?» – спросил он, едва я переступил порог. «Докладывай. Что там за государственная важность? Удалось обаять своих геофизиков? Контракт будет?» Я на секунду замялся. Что ему сказать? Правду? Мол, Влад, извини, но я, кажется, нашел работу своей мечты в секретном НИИ, которая изучает аномальные явления, и через пару дней собираюсь взять отпуск за свой счет, чтобы пройти там неофициальный испытательный срок. Думаю, после такого заявления Влад бы просто покрутил пальцем у виска и вызвал бы санитаров. Ну, в общем, да. Начал я уклончиво, стараясь придать голосу как можно больше деловитости. Встреча прошла конструктивно. Они действительно очень заинтересовались нашими возможностями в плане анализа больших данных. Есть перспектива долгосрочного сотрудничества, но... «Но что?» – нетерпеливо перебил Влад. «Не тяни кота за хвост, деньги-то будут?» «Деньги, возможно, и будут», – продолжал я осторожно. Но там все очень непросто. Структура у них государственная, бюрократия, сами понимаете. Прежде чем подписывать какие-то контракты, им нужно провести ряд внутренних согласований и экспертиз. И они попросили меня, как бы это сказать, помочь им с этим. В качестве консультанта. На ближайший месяц. Чтобы я, так сказать, изнутри посмотрел на их проблемы и помог сформулировать техническое задание для нашего будущего сотрудничества. Влад слушал меня, нахмурив брови. Видно было, что моя история не очень-то его впечатлила. «Консультантом?» – переспросил он. «На месяц? Оплатить за эту твою консультацию они собираются? Или это так, за идею?» «Они готовы оплатить мое время». Я постарался выглядеть как можно более невинно. По моей текущей ставке. «В смысле твое рабочее время?» Возмутился Влад. «Они что, тебя тупо схантили? И ты просто так согласился? После того, как я тебя холил и лелеял, во всем потакал и ставил другим в пример?» Я не знал, что ответить. Он был возмущен. Да что там, он был почти в ярости. Конечно, никаких особых привилегий я у Влада не имел. Зарплата была средней по рынку, а работу я выполнял за двоих. Но все же мы были командой, и я чувствовал, что кидаю их. Пусть и не с тонущего корабля, но я бежал из DataStream словно крыса. «Ладно». Выдохнув, выдавил он наконец. «Чего с тебя взять? Вижу, что ты уже все решил. Сдавай дела, подписывай по-собственному и вали на все четыре стороны. Не уверен, что через месяц захочу тебя снова видеть на своем пороге». Он развернулся и ушел к себе в кабинет. Остаток рабочего дня я провел, разгребая свои текущие задачи и готовя дела к передаче. Нужно было закончить пару мелких проектов, написать инструкции для коллег, чтобы они могли подхватить мои хвосты. Работы было довольно много, но я справлялся с ней, на удивление, быстро и легко. Предвкушение чего-то нового, неизвестного, придавало силы и энергии. Я чувствовал себя как школьник перед летними каникулами. Впереди месяц сказки, без унылых баз данных, без скучных отчетов, без Влада с его канцпарками. Вместо этого Неиначе, Орлов, аномальные явления и задачи, от которых захватывало дух. Коллеги, конечно, заметили мое приподнятое настроение и то, с какой скоростью я пытаюсь разделаться со всеми делами. «Ты чего это, Стаханов, такой резвый сегодня?» – спросил меня Пашка, один из наших программистов, когда я в очередной раз пробегал мимо его стола с пачкой распечаток. «В отпуск собрался, что ли?» «Можно и так сказать», — усмехнулся я. «В очень долгий отпуск». «На Мальдивы?» — завистью протянул он. «Или на Бали?» «Как эти? Блогеры?» «Нет», — покачал я головой. «Место гораздо более экзотическое. Я увольняюсь». Он посмотрел на меня с удивлением, но расспрашивать не стал. У нас в конторе было не принято лезть друг другу в душу. К вечеру я более-менее разобрался со всеми делами. Стол был чист, задачи переданы, инструкции написаны. Я мог со спокойной совестью отправляться навстречу неизвестности. Я попрощался с коллегами, пожелал им удачи в борьбе с конспарками и промтехснабами и вышел из офиса. На улице все так же моросил дождь, но мне он уже не казался таким унылым и серым. Наоборот, в нем было что-то романтическое, как в старых фильмах про шпионов. Я вдохнул полной грудью влажный питерский воздух и улыбнулся. Впереди был месяц, который мог изменить все. Оказавшись на улице, я первым делом достал телефон. В голове все еще звучали слова Орлова. Его спокойно уверенный голос, обещание интересных задачек и таинственная аббревиатура «Не иначе». Я нашел в списке контактов номер Игоря Валентиновича. Пальцы немного дрожали, когда я нажимал на кнопку вызова. Гудки шли недолго. «Орлов слушает». Раздался в трубке знакомый голос. «Игорь Валентинович, это Алексей Стаханов», — представился я. «Мы с вами сегодня встречались. Я по поводу вашего предложения. Я все уладил на своей работе. Я готов приступить, как только вы скажете». «Алексей, очень рад это слышать». В голосе Орлова, как мне показалось, прозвучала нотка удовлетворения. «Оперативно вы, я ценю это. Что ж, тогда не будем откладывать в долгий ящик. Вы сможете подъехать к нам завтра утром. Скажем, к 10 часам». «Завтра, уже завтра!» Сердце снова забилось чаще. «Да, конечно, Игорь Валентинович», — ответил я, стараясь, чтобы голос не выдал моего волнения. «К 10 я буду. Адрес тот же?» «Да, адрес тот же», — подтвердил Орлов. «Только с главной проходной. Это дальше по улице. Скажите, что вы ко мне. Вас проводят. Форма одежды свободная, без излишеств. Джинсы, футболка или рубашка вполне подойдут. Главное, чтобы вам было удобно работать». «Удобно работать. Значит, завтра я уже буду работать? Не просто знакомиться, а именно работать? Это было неожиданно». «Я понял», — сказал я. «Буду в джинсах и рубашке». «Отлично». В голосе Орлова прозвучала легкая усмешка. «Тогда до завтра, Алексей. И постарайтесь сегодня хорошо выспаться. Завтрашний день может быть довольно насыщенным». «Постараюсь. До завтра». Я закончил разговор и сунул телефон в карман. «Постарайтесь хорошо выспаться». «Легко сказать. После таких новостей я, наверное, вообще не смогу уснуть. В голосе роилось 1000 мыслей, предположений, ожиданий. Что меня ждет завтра? Какие интересные задачки приготовил для меня Орлов? И как я, обычный программист, смогу вписаться в этот таинственный мир «Не иначе»?» Я побрел в сторону метро, все еще не до конца веря в реальность происходящего. Казалось... Еще вчера я был просто Лешей Стахановым, который чинил базы данных для промтехснаба и мечтал о чем-то большем. А сегодня я стоял на пороге этого большего. И это большее казалось гораздо более странным и невероятным, чем я мог себе представить. По дороге домой я вспомнил и зашел в магазин купить молока. Дома я бросил пакет с молоком в холодильник. Рядом с одинокой банкой шпрот и засохшим лимоном. Кухня выглядела особенно пустынной и неуютной без Машиной суеты, без ее вечных попыток приготовить что-нибудь эдакое. Я поужинал, чем Бог послал. Кажется, это были какие-то вчерашние макароны, найденные в недрах холодильника. Вкуса я почти не чувствовал, все мысли были заняты предстоящим днем. Чтобы хоть как-то отвлечься, я решил позвонить Маше. Не то чтобы я хотел обсуждать с ней свои новые карьерные перспективы, просто захотелось услышать ее голос. Убедиться, что в моей жизни осталась хоть какая-то точка опоры, хоть что-то знакомое и предсказуемое. Она ответила не сразу. «Алло». Голос у нее был немного уставший. «Привет», — сказал я. «Как ты? Как дела?» «Привет». Она помолчала секунду. «Нормально. У мамы сижу, кино смотрим. А ты что?» «Да так, ничего особенного. Я не знал, что ей сказать». «Работал, вот домой пришел. Молока купил, как ты просила». «Молока?» В ее голосе прозвучало удивление. «А, ну да, спасибо. Я уж и забыла за это время». Снова повисла неловкая пауза. Я понял, насколько глупо и неуместно прозвучала моя фраза про молоко. Но что-либо менять уже было слишком поздно. Мы как будто разучились разговаривать друг с другом на обычные повседневные темы. Или, может, эти темы просто исчерпали себя, оставив после себя только пустоту и недомолвки. «Маш, слушай», – начал я, сам не зная, что хочу сказать. «По поводу нашего разговора я тут подумал». «Давай не сейчас, а?» – перебила она меня. «Я что-то так устала сегодня, и мама тут рядом. Давай потом как-нибудь поговорим, ладно?» «Потом. Это потом могло означать что угодно. От завтра до никогда». «Хорошо», — сказал я. «Как скажешь. Тогда не буду тебя мешать. Спокойной ночи». «Прощай, Лёш», — ответила она, и в трубке раздались короткие гудки. Я положил телефон на стол. «Ну вот, кажется, и эта ниточка, связывавшая меня с прошлой жизнью, стала еще тоньше. Маша явно не горела желанием чинить наши отношения. Да и я, если честно, тоже. Сейчас все мои мысли, все мои надежды были связаны с не иначе, с Орловым, с той новой невероятной реальностью, которая, как мне казалось, вот-вот должна была распахнуть передо мной свои двери. А Маша... Маша оставалась там, в прошлом. Вместе с промтехснабом, канцпарком и скучными вечерами перед телевизором. Может быть, так было и лучше. Для нас обоих. Каждый пойдет своей дорогой. Она на свои тренинги по привлечению изобилия. Я в свой таинственный НИИ изучать аномальные явления. И кто знает, чья дорога окажется более интересной и изобильной. Я усмехнулся своим мыслям. Нужно было действительно постараться выспаться. Завтра меня ждал очень, очень насыщенный день, и я почему-то был уверен, что он меня не разочарует. Ночь, вопреки моим опасениям, прошла на удивление спокойно. То ли сказалась накопившаяся за последние дни усталость, то ли мозг, перегруженный впечатлениями, просто решил взять тайм-аут. Но я проспал почти до самого утра, не видя ни снов, ни кошмаров. Проснулся сам минут за 10 до будильника, с ощущением какой-то странной легкости и почти детского нетерпения. Как будто сегодня был не просто очередной рабочий день, а 1 сентября в новой, очень интересной школе. Или, может быть, день рождения, когда тебя ждут подарки и сюрпризы. Я быстро собрался. Джинсы, темный свитер, как и советовал Орлов. Посмотрел на себя в зеркало. Вроде бы ничего особенного. Обычный Леша Стаханов. Только вот в глазах, кажется, появился блеск. Или это мне просто хотелось так думать? Наскоро выпив кофе и проигнорировав завтрак, кусок в горло не лез от волнения, я вышел из дома. Погода, на удивление, немного наладилась. Дождь прекратился, и сквозь рваные серые облака даже проглядывало что-то похожее на солнце. Питер сегодня был ко мне благосклонен. Или это был еще один знак, что я на правильном пути? Добираться до Черной речки решил на метро, а потом немного пройтись пешком. Хотелось собраться с мыслями, настроиться на предстоящий день. В вагоне было не так многолюдно, как вчера. Видимо, я выехал чуть пораньше. Я снова воткнул в уши наушники, но на этот раз музыка не очень-то помогала отвлечься. Мысли то и дело возвращались к ней иначе, к Орлову, к тем туманным, но таким заманчивым перспективам, которые он передо мной обрисовал. Что меня там ждет? Какие люди? Какие задачи? Смогу ли я справиться? Не окажется ли все это каким-то грандиозным розыгрышем или, хуже того, опасной авантюрой? Вопросов по-прежнему было больше, чем ответов. Но страха уже почти не было. Вместо него появилось какое-то азартное любопытство, почти спортивный интерес. Как будто я собирался не на работу устраиваться, а участвовать в каком-то сложном и увлекательном квесте, где главный приз – это возможность заниматься тем, о чем я всегда мечтал. Я вышел из метро на Черной речке и пошел в сторону НИИ. Райончик был довольно специфический. Старые обшарпанные дома, какие-то промышленные здания, склады, глухие заборы. Не самое презентабельное место для ведущего научно-исследовательского института. Но, с другой стороны, для секретной организации, занимающейся аномальными явлениями, такая маскировка была, пожалуй, даже на руку. Кто заподозрит, что за этими невзрачными стенами скрывается что-то из ряда вон выходящее? Вот и знакомое здание из красного кирпича. Я прошел мимо проходной номер В и за углом здания обнаружил достаточно приятного вида фасад. Не такой мрачный и угрюмый, а чистый и в чем-то даже приятный и располагающий. Главный вход был оформлен в виде громадной деревянной двухстворчатой двери с застекленными мутными вставками. Сверху нависал ажурный кованый козырек, обшитый жестью, а справа от входа красовалась табличка с названием института. Все, как описывал Орлов, государственное учреждение с номером и номенклатурой. На проходной с классическими турникетами из метро меня встретил тот же безликий человек в темном костюме, что и вчера. Он молча кивнул и проводил меня в совершенно другой кабинет и, как мне показалось, используя служебную лестницу. Орлов встретил меня у дверей очередного кабинета с легкой улыбкой. На двери висела табличка «Орлов Игорь Валентинович, руководитель отдела СИАП». «Алексей, рад вас видеть. Проходите, присаживайтесь. Кофе, чай?» «Здравствуйте, Игорь Валентинович». Я снова пожал ему руку, вслед за ним проходя в кабинет. «Пожалуй, кофе не помешает». «Понимаю», – кивнул он, наливая мне кофе из небольшого термоса, стоявшего на столике у стены. «Первое знакомство с нашей спецификой редко кого оставляет равнодушным». «Ну что ж, Алексей, готовы приступить к погружению?» Он протянул мне чашку с ароматным горячим кофе. Я сделал глоток. Кофе был на удивление хорош, гораздо лучше, чем в нашем офисе. «Готов», — сказал я, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло и уверенность. «Что я должен делать?» Орлов сел за свое место и открыл один из ящиков стола. Достал оттуда довольно толстую папку с грифом для служебного пользования. «Для начала, Алексей, вам нужно будет ознакомиться с некоторыми нашими внутренними документами», — сказал он, пододвигая папку ко мне. «Это, так сказать, вводный курс. Основные направления наших исследований, структура института, правила внутреннего распорядка, техника безопасности. Особенно обратите внимание на последний пункт. Читайте внимательно, не торопитесь. Если возникнут вопросы, задавайте. После того, как вы все это изучите, мы с вами немного поговорим, а потом я познакомлю вас с вашей первой интересной задачкой». Он улыбнулся, и в его глазах снова мелькнул этот знакомый азартный огонек. Я взял папку, она была тяжелой и какой-то настоящей. Не то, что те отчеты и презентации, которые я готовил для Влада. От этой папки веяло тайной, серьезностью и чем-то еще, чему я пока не мог подобрать название. Я открыл первую страницу. Научно-исследовательский институт научных аномалий и чрезвычайных явлений. Не иначе. Устав. Ну что ж, Стаханов, похоже, твой испытательный срок начался. Я погрузился в чтение. Папка действительно оказалась толстой, и информация в ней была, мягко говоря, специфической. Устав не иначе, структура отделов, должностные инструкции, приказы о соблюдении режима секретности. Все это было написано сухим канцелярским языком, но за этими формулировками угадывалась деятельность такого масштаба и такой направленности, что у меня временами перехватывало дух. Отдел теоретической физики и метаполевых взаимодействий. Отдел прикладной биофизики и паранормальной физиологии. Отдел квантовой химии и алхимических трансформаций. Названия звучали как музыка для моих ушей, уставших от промтехснабов и конспарков. Каждый отдел, судя по описанию, занимался чем-то на стыке науки и чего-то еще. Того самого, что Орлов называл неконвенциональными феноменами. Были там и схемы. Структура института, подчиненность отделов, какие-то непонятные диаграммы, изображающие, видимо, потоки аномальной энергии или что-то в этом роде. Я внимательно изучал каждую страницу, пытаясь вникнуть в суть, запомнить аббревиатуры, понять, кто чем занимается и как это все связано между собой. Особое внимание я уделил разделу «Техника безопасности». Он был написан гораздо более живым и образным языком, чем остальные документы, и изобиловал примерами, от которых у меня волосы на голове вставали дыбом. При работе с артефактом типа гамма-7 строго запрещается приближаться к нему на расстояние менее 5 метров без индивидуальных средств защиты класса Дельта. В случае несанкционированного открытия пространственно-временного континуума в лаборатории номер 3 немедленно активировать систему аварийного схлопывания и эвакуировать персонал в убежище номер 5. Категорически запрещается вступать в вербальный контакт с сущностями класса Эпсилон без предварительного согласования с руководством отдела и наличия сертифицированного медиума-переводчика. Я читал это и не знал, смеяться мне или бояться. Это что, все всерьез? Они действительно работают с какими-то артефактами, открывают пространственно-временные континуумы и общаются с сущностями класса Эпсилон? Или это просто такая своеобразная форма научного юмора, понятная только посвященным? Но судя по тому, с какой серьезностью Орлов говорил о нештатных ситуациях и необратимых последствиях, шутками здесь и не пахло. Это была их реальность, их рабочие будни. И я, кажется, собирался стать частью этой реальности. Время за чтением летело незаметно. Я то и дело поглядывал на Орлова. Он сидел за своим столом, просматривая какие-то бумаги, и, казалось, совершенно не обращал на меня внимания. Но я чувствовал, что он наблюдает за мной, оценивает мою реакцию, мою способность воспринимать эту нестандартную информацию. Наконец, я дочитал до конца, закрыл папку и положил ее на стол. Голова гудела от обилия новых терминов, названий, инструкций, но при этом я чувствовал какой-то странный прилив сил, возбуждение, как перед прыжком с парашютом. «Ну как?» Орлов оторвался от своих бумаг и посмотрел на меня. «Впечатляет?» «Более чем», — честно ответил я. «Особенно раздел про технику безопасности. Скажите, а эти сущности класса Эпсилон, они часто здесь появляются?» Орлов усмехнулся. «Не так часто, как хотелось бы некоторым нашим теоретикам. Но и не так редко, чтобы можно было расслабляться». Впрочем, не волнуйтесь, Алексей. В секторе интеллектуального анализа и прогнозирования вам вряд ли придется иметь с ними дело напрямую. Ваша задача – работать с данными, которые мы получаем из других отделов, в том числе и от тех, кто контактирует с этими самыми сущностями». Он снова улыбнулся, и я понял, что он немного подшучивает надо мной, проверяет мою реакцию. «Ясно», — сказал я, стараясь выглядеть невозмутимым. «То есть моя основная работа будет заключаться в анализе данных, полученных в результате экспериментов и наблюдений других отделов?» «Совершенно верно», — кивнул Орлов. «А также в разработке новых методов анализа, создание прогностических моделей, поиски скрытых закономерностей. У нас накопились огромные массивы информации, которые требуют систематизации и глубокого изучения. И ваши навыки в области ИИ и машинного обучения здесь будут как нельзя кстати. Собственно, у меня уже есть для вас первая задачка. Небольшая, для разминки. Но, думаю, она вам понравится». Он снова открыл ящик стола и на этот раз достал оттуда тонкую флешку. «Здесь?» Он протянул мне флешку. «Архив данных с одного из наших стационарных комплексов наблюдения. Комплекс расположен в, скажем так, весьма аномальной зоне. На протяжении нескольких лет он фиксировал различные параметры: электромагнитные поля, гравитационные флуктуации, изменения температуры, состава воздуха и так далее. И вот недавно там начало происходить нечто странное». Он сделал паузу, и его глаза блеснули. «Мы фиксируем периодически очень короткие, но чрезвычайно мощные всплески какой-то неизвестной энергии. Природа этой энергии нам пока непонятна, и закономерность ее появления тоже. Ваша задача – проанализировать эти данные, попытаться найти какую-то систему в этих всплесках, выявить возможные корреляции с другими параметрами и, если получится, построить модель, которая могла бы предсказывать следующий всплеск. Справитесь?» Он смотрел на меня с вызовом, с азартом, и я почувствовал, как этот азарт передается мне. Анализировать всплески неизвестной энергии в аномальной зоне, строить прогностические модели. Да это же именно то, о чем я мечтал. «Я думаю, да», — сказал я, беря флешку. Она была теплой, как будто только что извлеченной из работающего компьютера. «Я постараюсь». «Вот и отлично». Орлов удовлетворенно кивнул. «Рабочее место вам сейчас организуют. Компьютер, доступ к нашим базам данных. Все будет. Если возникнут вопросы, обращайтесь ко мне или к сотрудникам отдела. Сейчас небольшая формальность с отделом безопасности и можете начинать работу. Удачи, Алексей. Надеюсь, вы оправдаете наши ожидания». Он встал, давая понять, что аудиенция окончена.